Это уж самый. Самый хонки-тонкий из всех. Самый бесшабашный городок. Нужно иметь три головы, чтобы за всем уследить там. Еще какие? Вообще-то все прибрежные города в летний сезон становятся немного хонки-тонки. Ну, например, Бар-Харбор. Все, кто слыхал о нем, считают, что Бар-Харбор должен быть городом, что называется Риц, шик и блеск, солидная роскошь, богачи в Роллс-Ройсах. А что, он не такой? Нет, скорее Френчмен Бэй, но не Бар-Харбор. Зимой это сонный городишко, где самое большое приключение — отправление ежедневного суденышка в 10:25. Но летом Бар-Харбор — сумасшедший город, вроде Форт Лодердейла весной. Полно народу, всякого жулья и хиппи. Там можно встать на берегу, вдохнуть полной грудью, и словишь кайф, если ветер дует от Бар-Харбора. Главное развлечение до праздника Дня труда — это уличный карнавал. В общем-то, мистер, все городки побережья приблизительно в этом духе. Но Бар-Харбор, пожалуй, возглавляет список. Иногда я ездил туда в июле или в августе, просто поболтаться, развлечься. Больше не езжу, возраст уже не тот. Билли не сдержал улыбки. Официантке на вид было года 23. Он дал ей $5. Она пожелала ему приятно провести лето и найти своих друзей. Билли кивнул, но впервые не почувствовал энтузиазма от такой возможности. «Хотите небольшой совет, мистер?» «Да», — ответил Билли, полагая, что она скажет, с какого места лучше всего начать, хотя это он для себя уже решил. «Вам надо малость поправиться», — сказала она. «Ешьте паста. Моя мама вам то же самое посоветовала бы. Побольше паста и прибавите несколько фунтов веса». Конверт манила открывающийся с торца полной фотографии информации об автомашинах, прибыл в Халику на третий день в Южный Портленд. Он медленно перебрал все снимки, осмотрев каждый. Вот молодой жонглер, его тоже звали Лемке, Сэмюэл Лемке. Он открыто смотрел в объектив камеры, готовый к развлечениям и дружбе, равно как и к ссоре и гневу. А вот и прекрасная девушка, установившая мишени и стрелявшая в нее из-за рогатки, когда прибыли полицейские. Да, она была действительно хороша. Халик не ошибся, когда смотрел на нее издали в парке. Ее звали Анжелина Лемке. Он отложил ее снимок рядом с Сэмюэлом Лемке, брат и сестра. Внуки Сюзанны Лемке, правнуки Тадуза Лемке. Пожилой мужчина, раздававший рекламные листовки, Ричард Кросакилл. Другие Кросакиллы носили разные имена, тоже семейство. Еще Стэнчфилды, Старберды, еще несколько Лемке. И затем, ближе к концу, это он. Глаза в сети морщин были темными и умными. Через голову платок, повязанный на левой щеке, в потрескавшихся губах сигарета. Нос мокрый, распахнутый ужас. Билли смотрел на фотографию, как загипнотизированный. Что-то знакомое было в облике старика. Какая-то неуловимая связь с чем-то привычным. Потом вспомнил. Тадус Лемке напомнил ему стариков из рекламного ролика «Грузин из России», куривших сигареты без фильтра, пивших водку и доживавших до невероятного возраста. 130 лет, 150, даже 170. По глазам Тадуза Лемке виден был древний возраст. В них Вилли приметил познания, перед которыми 20 век выглядел как тень, и содрогнулся. В тот вечер он взвесился, весы показали 137.